Сокровища вместе с телом владельца бесследно исчезли. Такое зрелище впечатлило всех. Если полететь, то навлечешь на себя фиолетовую молнию. Поэтому вместо полета, все решили подниматься в гору пешком. Древний император продолжил свой путь. Расстояние между ним и Ван Линем медленно сокращалось. Ван Линь впервые увидел, как мастер на стадии формирования духа разрушил его ограничения. В этот день древний император стоял в 10 футах от Ван Лина. Его взгляд внезапно переметнулся к тому месту, где сидел Ван Линь. В его глазах промелькнул странный огонек. Глава 181. Ограничения пришли в действие. Древний император застыл на месте и осторожно осмотрелся по сторонам. Затем он невольно выругался. Это еще один ряд ограничений. Этот человек совсем озверел. Он взмахнул правой рукой, и внезапно появились 4 белых флага. Они покрутились и приземлились с 4 сторон от него. Его глаза вдруг потемнели. По указу его рук 4 флага вдруг начали увеличиваться. Флаги начали вращаться вокруг, после чего в сторону Ван Лина из них стали вылетать белые змеи. Эти белые змеи еще немного покружили вокруг, пока одна из них не указала на скалу неподалеку. Ван Линь сохранял спокойствие, сидя в центре многочисленных ограничений. Он совсем не нервничал. Он был полностью уверен в собственной технике ограничений, которую разрабатывал в течение последних 10 лет. Если бы ограничения были установлены в последнюю минуту, они не смогли бы обмануть противника. Но на то, чтобы установить эти ограничения, у Ван Лина ушел год. Поэтому, даже несмотря на то, что противник использовал такой уникальный метод, Ван Линь ни капли не волновался. Он лишь усмехнулся и продолжил сидеть без движения. Точка, которую заметил древний император, была слабым местом в ограничении Ван Лина. Если бы он ее не заметил, то ему пришлось бы несладко. Белая змея снова скрутилась, стремительно продвигаясь быстрее и быстрее, и в мгновение ока она вошла в одно из многочисленных ограничений, установленных Ван Линем. Камень выглядел вполне обычно, но под лучами белого света он медленно исчез, открыв взору небольшую тропу, по которой мог пройти один человек. Древний император уставился на эту тропу, но не спешил на нее ступать. Он взмахнул правой рукой, убрав белых змей, а затем начал внимательно рассматривать территорию. Учитывая многолетний опыт древнего императора по разрушению ограничений на этой горе, в этом ограничении, скорее всего, должен быть спрятан какой-то коварный убийственный метод. Если забыть об осторожности, то можно задеть и привести в действие еще большие ограничения. Сейчас он был очень близок к вершине горы, и если бы не его тысячелетний опыт, ему было бы очень трудно справиться с ограничениями. Чем ближе к вершине, тем сложнее ограничения. Древний император был очень осторожен. Он сел на землю и с помощью рук направил белых змей внутрь ограничения. Ван Линь фыркнул. Между ним и древним императором было меньше 10 футов, но тот не заметил его. Даже его духовное восприятие не смогло бы его уловить. К тому же, сам Ван Линь не знал, сколько ограничений он здесь создал. Однако, учитывая характер Ван Лина, поблизости должно быть очень много ограничений. На самом деле, почти все знания, полученные Ван Линем за последние 10 лет, были сосредоточены здесь. Спустя год древний император все так же сидел перед открытой тропой, с отталкивающим выражением лица. Сначала он думал, что ограничение было очень сложным, потому что он его установил этот хитрый человек, но после месяца тщательного изучения он с удивлением обнаружил, что ограничение оказалось очень простым. Внезапная находка очень разозлила его. Хорошо, что он и раньше уже сталкивался с подобной ситуацией. Он глубоко вздохнул и посмотрел на вершину горы. Он решил, что если он когда-нибудь встретит этого таинственного человека, то определенно преподаст ему урок. Ненависть к этому незнакомцу уже превратилась в одержимость. Но тем не менее, древний император по-прежнему не забывал об осторожности. Этому загадочному человеку хорошо удавался элемент неожиданности. То, что сначала кажется правдой, в итоге оказывается ложью, и наоборот, как только ты ослабляешь бдительность, ложь оказывается правдой. В результате, древний император постоянно находился в напряжении, следя за каждым своим шагом. Он подошел к тропинке, но стоило ему приблизиться на 5 футов, как камни вокруг него начали передвигаться. Один за другим каменные шипы выстреливали в его сторону, как молния. Когда древний император заметил каменные шипы, он даже не удивился, а наоборот ощутил облегчение. Он взмахнул правой рукой, и его тело окружил голубой свет. Когда каменные шипы соприкасались со светом, они тоже становились голубыми. Затем вдруг подул ветер, и все каменные шипы разлетелись и упали на землю. Теперь тропинка была усыпана осколками разбитых мерзлых камней. Древний император поднял ногу и пошел к выходу, но как только он оказался на границе, в центре ограничения в руке Ван Лина появился иллюзорный круг. Стоило ему бросить этот круг, и тогда все ограничения поблизости пришли бы в действие и начали бы атаковать. Хотя это не убило бы древнего императора, но, по крайней мере, сильно его ранило. Ненадолго задумавшись над этой идеей, Ван Линь убрал иллюзорный круг и позволил древнему императору выйти из ограничения. Он не стал приводить в действие все ограничения, чтобы не перевешивать чашу весов. Если бы древнего императора ранило, то ему пришлось бы где-то спрятаться, чтобы залечить раны. И кроме смертельной угрозы, ничто бы не сдвинуло его с места. Это не сыграл бы на руку Ван Лину. Тем не менее, Ван Линь все-таки решил устроить неприятность древнему императору. Он создал еще один иллюзорный круг и послал его вперед. Круг расширился, создавая множество остаточных изображений. В этот момент все установленные Ван Линем ограничения активировались. Благодаря исчерпывающим знаниям ограничений древнего императора, пройдя пол тропинки, он заметил что-то неладное. Он ощутил, как слой за слоем начали раскрываться множество ограничений. Ограничений было настолько много, что у него начала раскалываться голова. Его лицо вдруг исказилось, и он бросился к выходу. А в это время все ограничения активировались. Со стороны гор появились красочные лучи, которые направились в сторону древнего императора. Лицо императора побледнело. Он знал, что красочный свет не мог атаковать, но как только он к нему прикоснется, то сразу же перенесется туда, куда пожелает хозяин ограничения. Древний император быстро взмахнул правой рукой, после чего рядом с ним появились 4 маленьких флажка. Он с сожалением посмотрел на флажки и сплюнул линкцы. 4 флажка начали вращаться, и перед ними появился черный туннель. За мгновение до того, как красочный свет его коснется, древний император прыгнул в темный туннель и вновь возник в 10 футах от него. Как только он покинул ограничение, он внезапно быстро ринулся вперед. На лбу у него засверкал пот. Он обернулся с угрюмым видом и заметил, что ограничение уже вернулось в нормальное состояние. Затем он молча повернулся и ушел прочь. 4 флажка продолжали кружить вокруг него. Ван Линь все это время не сводил глаз с флажков. Ван Линь напал на него, ибо знал, что такие старики, как он, были очень коварными. Поэтому он атаковал его, чтобы избежать лишней опасности и подозрений. Вот только Ван Линь не понимал, насколько мощным были флажки. Они могли создать дыру в ограничении для побега. Эти флаги были настоящим козырем древнего императора, позволявшим пройти через любое ограничение. Ван Линь задумался, сидя на своем месте. Его взгляд был прикован к гигантскому вихрю на вершине горы. В это же время лорд-демон 6 желаний был в 100 футах от вершины горы. Его лицо было мрачнее тучи. Если бы не этот юнец, он добрался бы до вершины еще 2 года назад. Он преодолел такое огромное расстояние, что уже не осмеливался задеть лишние ограничения. До этого однажды он задел ограничение, которое вызвало телепортационный свет, который задел его. Неожиданности такого рода он ненавидел больше всего. Если бы он телепортировался, то едва сумел бы выжить. Он не успел увернуться, поэтому использовал юношу в качестве щита. Жизнь юноши не заботила лорда демона 6 желаний, но все же он истратил на него много пота и крови. Так что, когда юноша исчез в потоке света, он погнался за ним, и когда догнал, то смог привести его в чувство. Юноша стоял рядом с ним с закрытыми глазами без каких-либо признаков жизни. На самом деле, как только телепортационный свет коснулся его, он уже был мертв. Но как ни странно, юноша по-прежнему следовал за лордом-демоном. Тот оглянулся назад и усмехнулся, когда почувствовал, что еще одно его ограничение было разрушено человеком позади него. Этот человек постоянно пробивался через ограничения, которые он установил. Этот незнакомец условно стал его заклятым врагом. Он облизнул губы и подумал про себя. Должно быть, это древний император. Если бы здесь не было всех этих ограничений, то я смог бы убить его. Но я поместил несколько очень сильных ограничений в ближайшие 100 футов. Я хочу посмотреть, как ты их разрушишь. Он посмотрел на юношу рядом с собой и усмехнулся. Его взгляд снова остановился на ограничениях вокруг водоворота на вершине. Даже с его способностями через них невозможно было прорваться. Даже его учитель не смог пройти дальше. На этот раз у лорда демона хватило мужества прийти сюда. Он был готов, Он взглянул на юношу рядом с ним, гордо улыбнулся и сказал: «Я потратил сотни лет на создание этого убийцы. С твоей помощью я точно войду в тело древнего бога». Он сел, скрестив ноги. Когда он махнул рукой, юноша тоже сел рядом с ним. Лорд-демон шести желаний зашевелил обеими руками, чтобы сформировать спиральное ограничение вокруг них обоих. А в это время ограничения на пути древнего императора становились все труднее и труднее. Если бы не его нынешняя сила, он бы уже умер. Тем не менее, чтобы выбраться живым, ему пришлось использовать много сокровищ. Некоторые из ограничений уже невозможно было просто разрушить. Для этого требовалось немалое количество магической силы. Древний император был мрачнее тучи. Когда древний император вышел из очередного ограничения, он был менее чем в 200 футах от вершины горы. Поскольку там больше не было ограничений, блокирующих зрение, он увидел лорда-демона шести желаний, который выглядел не бодрее него самого. Позади него был черный водоворот, который вел неизвестно куда, а в центре водоворота был юноша, который повсюду следовал за лордом-демоном. Лорд-демон шести желаний посмотрел на древнего императора. Он не ожидал, что тот доберется до вершины так быстро. Будь у него еще немного времени, и он справился бы с ограничением на водовороте. 3 секунд ему было бы достаточно. Но в этот момент, вопреки его ожиданиям, перед ним возник древний император и изменил его планы. Древний император прищурился, увидев водоворот. Он вспомнил, что точно такой же водоворот использовал учитель лорда-демона шести желаний, небесный демон. Эта техника ограничений могла обойти сотни ограничений. Лорд-демон, древний император хмуро взглянул на него, сдерживая гнев. По сравнению с лордом-демоном шести желаний, он еще больше хотел встретить таинственного противника. Он накинул взглядом территорию и задержался на юноше. Он нахмурился и сказал: «Он и есть таинственный юноша, но я не чувствую от него признаков жизни». Уголки рта лорда-демона дернулись, и он мягко произнес: «Я тоже не ожидал увидеть здесь брата древнего императора. Это повод для празднования». Древний император ухмыльнулся. Подавляя свой гнев, он сказал: «Все благодаря помощи, которую ты и этот юноша оставили за собой». Лорд-демон шести желаний посмотрел на юношу, его глаза похолодели. «Брат древний император, что ты имеешь в виду?» С угрюмым лицом древний император присмотрелся к ограничениям, установленным лордом-демоном, и ничего не ответил. Лорд-демон мысленно фыркнул, но при этом выражение его лица осталось неизменным. Он рассмеялся. «Брат древний император, мы здесь только вдвоем. Если начнем сейчас драться, то заденем все остальные ограничения, и они начнут действовать». Древний император помолчал, а затем ответил: «Для начала сними ограничения и позвольте мне подойти». Лорд-демон слегка замялся, заметив 4 флага, вращающихся вокруг императора. Древний император мельком взглянул на водоворот и ухмыльнулся. «Это ограничение водоворот, кажется, незаконченное. Если я задействую близлежащие ограничения, то тропинка закроется навсегда». Выражение лица лорда-демона не изменилось. Он кивнул и улыбнулся. Он взмахнул рукой, и ограничение разделилось пополам. Так как это ограничение было разрушено им, то он же сможет его восстановить. Древний император безмолвно вышел вперед. Все это время он не сводил глаз с лорда-демона. Пройдя более половины пути среди ограничений, древний император внезапно резко сдвинулся с места. 4 белых флага образовали туннель, и он быстро в нем скрылся. Как только древний император резко зашевелился, лорд-демон сомкнул руку, и ограничение снова восстановилось и активировалось. Но он не ожидал, что флаги древнего императора настолько сильные. Когда ограничение восстановилось и активировалось, древний император вышел из туннеля. Он был всего в 10 футах. Как только он появился, древний император не колебался. Из его рта выстрелил луч света, который был направлен не на лорда-демона, а в юношу в центре водоворота. Древний император раскрыл свое спасительное сокровище только потому, что чудовищно ненавидел юношу. Выражение лица лорда-демона изменилось. Он обеими руками сжал исписанные клочки бумаги и закричал: «Желание!» Внезапно желтый свет вырвался из живота юноши, превращаясь в меч. Он тут же врезался в свет, вызванный древним императором. Духовная энергия волнами вырвалась наружу и мгновенно активировала некоторые ограничения поблизости. Под давлением ограничений древний император уже не мог атаковать. Он быстро создал собственное ограничение, чтобы остановить все остальные. Лорд-демон сделал то же самое. Через какое-то время ближайшие ограничения, наконец, успокоились и снова запечатались. Побледневший лорд-демон уставился на императора и свирепо произнес: «Если хочешь умереть, то прыгай в ограничение прямо сейчас». Император с мрачным лицом указал на юношу и сказал: «Я, древний император, клянусь небесами, если ты отдашь мне этого юнца, я не буду с тобой драться, пока мы не дойдем до третьего царства». Лорд-демон нахмурился и подумал, неужели он разглядел, но в то же время с бледным лицом он произнес: «Зачем тебе понадобился покойник?» Древний император громко рассмеялся: «Покойник, даже если он мертвый, меня это не останавливает. Я потрачу всю свою силу, но верну его душу обратно. Ты даже не представляешь, сколько ненависти у меня накопилось к этому парню». Лорд-демон нахмурился, посмотрел на юношу и сказал: «Брат, древний император, должно быть, это недоразумение». Древний император усмехнулся: «Недоразумение? С тех пор, как я вошел во второе царство, я столкнулся с двумя видами ограничений. Одни установил ты. Если остальные установил не он, то кто? Кроме того, я разрушил довольно много его ограничений и знаю, что его сила превышает стадию Янинь. Скажи мне, кто кроме него вошел в это место, еще не превзойдя стадию Янинь? Если собираешь убедить меня, что это был Ван Линь, то мы оба видели, как он канул в небытие. Даже если он не умер, думаешь, с его культивацией на стадии Дзидан он смог бы пройти первое царство и первый барьер и обогнать меня?» Древний император давно размышлял над тем, кем мог быть этот таинственный незнакомец, и пришел к выводу, что это юноша рядом с лордом-демоном. Только он подходил по всем параметрам. Лорд-демон задумался над словами императора и понял, что если они правдивы, то в этом царстве их было не трое, а четверо. К тому же незнакомец не поднялся на гору сам, а позволил императору обойти его. Его мотивы были очевидны. Размышляя об этом, он тайно выругал глупого древнего императора. Не говоря ни слова, он бросился к водовороту. Древний император воскликнул, взмахнул рукой и выстрелил лучом света, преградив путь лорду-демону. Сейчас лорд-демон ненавидел его всем сердцем, но здесь было не место для драки. Он взглянул за спину древнего императора и послал мысленное сообщение. Лицо древнего императора изменилось, и он ответил: «Ты уверен?» Лорд-демон шести желаний ничего не сказал, но порезал палец, чтобы пустить каплю крови. Он махнул пальцем, и из крови образовалось волшебное пламя, которое поплыло по воздуху в сторону древнего императора. Древний император помолчал, затем тоже послал каплю крови. Когда две капли столкнулись, они образовали символ и разлетелись обратно в руки владельцев. Это была высшая клятва моря демона, известная как сердечная присяга демона. Лицо древнего императора потемнело. Он произнес: «Это в самом деле он? Невозможно». Лорд-демон усмехнулся: «Неважно, возможно это или нет, нам лучше скорее покинуть это место». Только он замолк, как его лицо резко изменилось. Не обращая внимания на древнего императора, он вдруг возник рядом с юношей, схватил его за руку и собрался войти в водоворот. Слишком поздно. Раздался холодный голос со всех сторон. Внезапно в радиусе 300 футов на вершине горы появились многочисленные иллюзорные круги, которые мгновенно разрушили все ограничения поблизости. Ван Линь сидел на валуне в 500 футах от него. Весь прошедший год он копил иллюзорные круги в пределах своих ограничений. Теперь он вдруг выпустил свои ограничения, и все иллюзорные круги вышли наружу и разрушили все ограничения в пределах 200 футов от него. Лорд-демон всегда умело обманывал людей, но, в конце концов, он сам был обманут. Что же касается древнего императора, его водили за нос с самого начала, потому что глубоко в сердце он верил в слабость Ван Лина. Все ограничения в пределах 300 футов на вершине горы активировались. Внезапно лучи света, гигантские огненные шары, волшебные мечи, которые даже бессмертным богам доставили бы головную боль, а также цветные световые пятна, которые источали очень сильную смертельную ци, полетели со всех сторон. Такое количество сорвавшихся ограничений задело даже ограничения в небе. Внезапно появились массивные черные тучи, которые спустились к вершине горы. В них виднелись вспышки молний. Более того, там было кольцо черного света вокруг вершины горы, которое резко взмыло вверх и сократилось. Все, чего касалось черное кольцо, тут же разрушалось, даже ограничения, установленные на горе. Даже Ван Линь удивился. Он не ожидал, что активация всех ограничений высвободит такую разрушительную силу. Стоило ей вырваться на свободу, как единственной ее целью стало уничтожение всего живого. Согласно наблюдениям Ван Лина, Между ним и остальными было установлено много ограничений. Если древний император и лорд-демон отправились бы искать его внизу, то вокруг него по-прежнему были сотни иллюзорных кругов. Достаточно, чтобы активировать все ограничения на горе. В любом случае, он мог бы просто уйти с горы и подождать, пока все ограничения не затихнут, а потом снова забраться вверх. Но все его старания оказались бессмысленными. Если только лорд-демон и древний император не сумасшедшие, то они ни за что не спустятся к кольцу черного света, которое быстро поднималось вверх и пугающе смыкалось. По плану Ван Лина, неважно было, пройдут ли лорд-демон или древний император через второй барьер. Он позволил древнему императору пройти, потому что ограничения впереди были просто слишком сложными для него. Кроме того, он хотел проверить, насколько мощным были ограничения на последних 500 футах до вершины. Хотя Ван Линь свою цель выполнил, он не мог не понаблюдать за кольцом черного света, которое превзошло его ожидания. Что это такое? Лорд-демон шести желаний лишь взглянул на черное кольцо, и у него волосы стали дыбом. Не говоря ни слова, он схватил юношу. Когда он едва не коснулся водоворота, его атаковали многочисленные ограничения. Он ошеломленно наблюдал, как разрушался водоворот. В ярости он повернул голову в сторону Ван Лина, но эта местность была полностью покрыта туманом, и он ничего не смог рассмотреть. Он понимал, что его время истекает. Он быстро выбросил из сумки 5 камней, которые быстро сформировали 5 световых завес вокруг него. Затем он бросился к вершине горы. Что касается древнего императора, как только он увидел черный свет, то сразу насторожился. Добавив еще 4 флага, теперь вокруг его тела вращалось 8 флагов, которые поглощали атаки ограничений. Его мысли совпадали с мыслями лорда-демона, бежать вперед, не сворачивая. Оба бросились к вершине почти одновременно. Лорд-демон, с 5 световыми завесами, защищавшими от ограничений, продвигался довольно быстро. Однако несколько атак все-таки прошли сквозь щит и ранили его. Древний император был в такой же ситуации, только всякий раз, когда атаки приходились по его флагам, его лицо становилось все уродливей. Черное сияние следовало за ними по пятам, быстро сокращаясь. Тучи в небе тоже сгущались, посылая на гору фиолетовые молнии. Раздался громогласный шум, и шар из фиолетовых молний понесся в сторону лорда-демона. Световой щит не смог справиться с такой атакой, 5 камней начали по очереди рушиться. Глаза лорда-демона покраснели. Он схватил юношу правой рукой и поднял его, чтобы защититься от фиолетового шара из молний. Когда молния почти ударила его, юноша вдруг открыл глаза. В них не было жизни. Он открыл рот и проглотил молнии. После этого внутри юноши раздался громовой рев, а его кожа пошла трещинами. Лорд-демон был приятно удивлен, он не ожидал, что этот труп сможет остановить молнии. Он быстро продолжил двигаться вперед. Зрачки Ван Лина сократились, когда он посмотрел на тело юноши. В его сердце зародился страх. Лорд-демон шести желаний явно боялся фиолетовой молнии, но тело этого юноши все выдержало. Ван Линь вздохнул. Он еще раз посмотрел на черный свет, стиснул зубы и выпустил в его сторону более 10 иллюзорных кругов. Он начал изучать это сияние. Древний император взглянул на юношу, и его тут охватил страх. Похоже, лорд-демон не лгал ему, и этот юноша действительно был. В его глазах вспыхнула жадность. Он был всего в 50 футах от вершины горы. Он глубоко вздохнул и взмахнул рукой. 8 флагов начали вращаться быстрее, и вдруг перед ним появился черный туннель. Он вошел в черный туннель и снова появился на вершине горы. Он усмехнулся и уже собрался выйти из второго царства, как рядом оказался лорд-демон. Как можно было так легко пройти через ограничения в 100 футах от вершины? Эти двое смогли так быстро туда добраться не только благодаря своему уровню культивации, но и сокровищам, которые они держали при себе. Это были 2 секретных оружия, которые они принесли на этот раз, чтобы пройти через царство. Флаги древнего императора были из школы, известной своими ограничениями, в стране Сючжин 5 ранга. Эти 8 флагов могли образовывать самые разнообразные ограничения в зависимости от комбинаций. Если бы древний император знал больше комбинаций, его поход в гору не был бы таким проблематичным. Но, разумеется, ограничения в пределах 100 футов от вершины были нешуточными. Когда оба хотели шагнуть в водоворот, все атаки в одночасье ринулись на них, а с неба обрушились удары фиолетовых молний. Даже скорость черного света увеличилась, сокращаясь еще быстрее. Ван Линь вдруг встал и бросился вперед. Сначала он даже не планировал подойти ближе, чем на 300 футов, но сейчас выпала редкая возможность, и если он упустит ее, то потом будет сожалеть об этом. С сосредоточенным взглядом Ван Линь создал десятки иллюзорных кругов, которые тут же его окружили. Но сразу после этого он резко замер и уставился прямо перед собой, а затем медленно рассеял круги. Ван Линь заставил себя остановиться, потому что, если его заденет хотя бы одним ударом молнии, он сразу же умрет. Оно того не стоило. Кроме того, лорд-демон шести желаний и древний император были на стадии формирования духа. Ему нельзя было спешить. Хотя время сейчас было на вес золота, ненависть, которую они к нему испытывали, была слишком сильной. Он вполне мог умереть. К тому же, если черный свет не исчезнет сам по себе, он не был уверен, что сам сможет его разорвать. Ван Линь решил быть очень осторожным. Когда лорд-демон хотел войти в водоворот, на него обрушились больше 10 ударов молний. Он быстро прикрылся телом юноши, но нескольких ран избежать не сумел. Он сплюнул полный рот крови. Уровень его культивации мгновенно уменьшился на один уровень, и одна рука отлетела от тела юноши. Тем не менее, лорд-демон стиснул зубы и скрылся в водовороте. Когда рука отлетела, она коснулась черного сияния и задымилась. Когда рука приземлилась за пределами черного света, на ней не было ни плоти, ни крови, лишь кость с вкраплениями золотого света. Однако кость была сломана. Похоже, что черный свет мог даже повредить кости. Между тем, на древний император тоже стал мишенью для 10 шаров из молний. Его защитные флаги были разбросаны. Ему пришлось пожертвовать 4 из них, чтобы войти в водоворот, но молния все же успела задеть его. Ван Линь почувствовал озноб, глядя на руку. Он быстро бросил дорожную сумку на землю, и из нее начали вылетать маленькие звери. Они образовали торнадо в 3 фута высотой. Ван Линь указал правой рукой, направив торнадо из тумана к вершине горы. Оно осторожно двигалось вслед за черным светом, так что на его пути не было никаких препятствий. Затем торнадо подхватило руку, которая отлетела от юноши, и быстро отошло назад. Однако, не успело торнадо вернуться назад, как в него ударила молния. Торнадо разрушилось, оставив после себя только кость. Между тем, когда лорд-демон и древний император подлетели к вершине горы и затем в водоворот, прошло очень мало времени. На самом деле, это произошло так быстро, что обычные люди не смогли бы даже понять, что произошло. Когда двое вошли в водоворот, все вокруг сразу начало успокаиваться. Черные облака исчезли, а черное сияние, занявшее вершину, медленно спустилось вниз с горы. Все ограничения вернулись в прежнее состояние. Но, учитывая колебания духовной силы, им потребуется по крайней мере 1000 лет, чтобы восстановить свою полную мощь. Ван Линь посмотрел на кусок кости. Он понимал, что эта кость не сможет выдержать столкновение с черным сиянием во второй раз. Он заметил, что черные тучи исчезли, поэтому он выскочил вперед и быстро схватил кость до того, как черный свет вернется обратно. Не останавливаясь, он быстро вернулся на прежнее место. Черное кольцо из света сократилось до 300 футов, а затем внезапно исчезло. Лоб Ван Лина покрылся холодной испариной. Он проверил ограничения в 300 футах от вершины горы и сразу заметили разницу. Ван Линь вернулся к своему большому камню и снова присел. Когда заметил на кости золотые пятна, он сразу подумал про золотую кость, которая появилась из-за лба повелителя монстров. Он взглянул на кость и немного сжал ее. Кость уже была повреждена молнией и черным сиянием, и была очень хрупкой. Под давлением Ван Лина она треснула и рассыпалась на части, оставив после себя 8 золотых зерен. В кости не было следов духовной силы. Ван Линь задумался. Глава 182. Древний бог Тусы. Зерна были похожи на золото, но не были золотыми. Они были похожи на кость, но не были костяными. Но как только Ван Линь собрался их изучить, в тот момент, когда его душа вошла в контакт с этими зернами, он ощутил мощную отталкивающую силу. Эта сила сопротивления оттолкнула душу Ван Лина, не давая ему осмотреть золотые зерна. Держа зерно в руке, он сжал его. Удивительно, но оно было не таким крепким, как казалось. Он легко сплющил его пальцами. Но как бы сильно Ван Линь не сдавливал золотые частицы, они лишь становились более плоскими, не трескаясь. Ван Лину в голову вдруг пришла одна мысль. Он взял все золотые частицы и спрессовал их вместе, чтобы получить золотой боб размером с кончик пальца. Он задумался, глядя на золотой боб. Чем дольше он на него смотрел, тем больше он напоминал ему кость на лбу повелителя зверей из первого царства. Если это то же самое, то эта кость живая. Ван Лину в голову пришла безумная идея. Может, эта кость принадлежит древнему богу? Его сердце замерло от этой мысли. Но вскоре он отбросил эту идею. Он слышал, что древний бог был огромным, а значит и его кости должны быть большими. Одну только кость из пальца бога можно было бы приравнять к рогу со лба повелителя зверей. Немного поразмыслив, Ван Линь отложил боб в сторону. Он поднялся и еще раз взглянул на ограничение перед собой, а затем ринулся вперед. Он уже внимательно рассмотрел ограничение на расстоянии от 500 до 300 футов от вершины горы. Кроме того, древний император все же сыграл для него роль разведчика. Хотя Ван Линь был крайне осмотрительным, теперь продвигаться было намного проще, чем раньше. Однако, оказавшись в 300 футах от вершины, Ван Линь стал идти еще медленнее и осторожней. Меньше всего ему хотелось задеть ограничение и получить удар молнии. Ван Линь не спешил. Время шло медленно, и вскоре прошло 3 года. Эти 300 футов заняли у него 3 года. Он шел медленно, перебирая шаг за шагом. Его знания в области ограничений тоже накапливались, и каждое новое давалось ему легче предыдущего. Когда Ван Линь взобрался на вершину горы через 3 года после лорда демона и древнего императора, он знал, что это стало возможным только благодаря массовой активации ограничений 3 года назад. Все близлежащие ограничения утратили свою силу. Даже если бы он их задел, они бы не активировались, потому что в них не осталось силы. Если бы не тот случай, то он не прошел бы так далеко со своим нынешним уровнем культивации. Как бы там ни было, а сейчас Ван Линь был всего в 5 футах от вершины. Вокруг начали темнеть и сгущаться облака. Начинали прослеживаться молнии. Но Ван Линь спокойно на них взглянул и вошел в водоворот. Ван Линь не сбавлял скорости. Он неспешно шел вперед шаг за шагом. На протяжении 3 лет он часто размышлял над тем, что послужило рычагом активации небесных ограничений. Он вспомнил, что произошло, когда он послал торнадо подобрать кость. Когда он просто вызвал торнадо, ничего не произошло, но когда оно подхватило кость и помчалось обратно, в торнадо ударила молния. После долгих размышлений и исследований Ван Линь понял, что рычагом действия послужила скорость. Если превысить определенную скорость или резко увеличить или уменьшить ее, это задействует ограничение в небе. Чем ближе к вершине горы, тем более чувствительной была эта ловушка. Другими словами, если резко прибавить скорости у подножия горы, то ничего не случится. Если сделать это посреди горы, то можно задействовать некоторые ограничения. Рядом с вершиной в действие приводились небесные ограничения. Выяснив, каким был спусковой механизм для ограничений в небе, Ван Линь шел с постоянной скоростью и смог спокойно войти в водоворот. В целом Ван Лину понадобилось 13 лет, чтобы пройти второе царство. Но учитывая опыт и знания, которые он приобрел, такие жертвы были ничтожными. За 13 лет он изучил все ограничения, от слабых до самых мощных, от простых до запутанных. Даже если бы на это ушло больше времени, Ван Линь все равно бы не сдался. Ему даже казалось, что настоящей целью второго царства было не остановить незваных гостей, а позволить им систематически изучить всевозможные ограничения. Иначе, почему они просто не установили ограничения с вершины горы и подножия? Тогда никто не смог бы пройти дальше. У Ван Лина накопилось немало вопросов по этому поводу, но спросить ему было некого. Как только Ван Линь вошел в водоворот, что-то изменилось. Из водоворота вышли фиолетовые огни, которые собрались вместе и образовали огромный шар из фиолетовых молний. Этот шар из фиолетовых молний отличался от ограничений в небе. Он был темнее и мощнее. Когда этот шар появился, Ван Линь почувствовал, как вся гора сотряслась. Все ограничения на горе начали подниматься от подножия к вершине. Каждое пятнышко света было ограничением, и бесчисленное количество таких пятен поднималось все выше. На удивление, такое огромное количество ограничений, плывущих вверх, не задействовало небесные ограничения. Когда они достигли определенной точки, они начали собираться вместе и образовали гигантский световой шар, размером с фиолетовый шар из молний. В этот момент все пятна света исчезли с горы. На ней больше не осталось ни одного ограничения. Ван Линь лишь наблюдал за тем, что происходит. С тех пор, как появился фиолетовый шар из молний, его тело замерло на месте от подавляющей силы. Он не мог ступить даже на полшага. Шар из фиолетовых молний и световой шар медленно двигались друг к другу. Когда они соприкоснулись, над ними появился огромный мираж. Мираж становился все больше, пока не принял форму великана, чьи стопы повисли в воздухе над двумя шарами. Два шара постепенно поднялись вверх до того уровня, где предположительно были глаза великана. С расстояния казалось, что у великана светились глаза. Хотя великан был всего лишь иллюзией, казалось, что он был живым. «Добро пожаловать! Ты 4-й человек, соответствующий требованиям горы ограничений. Меня зовут Тусы, в соответствии с древними правилами, установленными до того, как мое тело впало в спячку. Ты прошел испытание горы ограничений. Ты можешь войти в мое море сознания и получить часть моих знаний и воспоминаний. Но сначала ты должен подтвердить свою личность и сделать ограничительный флаг из этого куска нефрита», произнес великан голосом, способным сотрясти весь мир. После этого к Ван Лину подлетел кусок нефрита в окружении фиолетовой молнии. Ван Линь был напуган. Он глубоко вздохнул. Судя по тону великана, он должен быть воплощением древнего бога. Скорее всего, это древний бог Туси. Древний бог был слишком силен. Одного иллюзорного воплощения было достаточно, чтобы заставить Ван Лина задыхаться. Ван Линь не мог даже представить, каким могущественным оказался бы древний бог Туси, если бы появился здесь лично. А в это время кусок нефрита подлетел прямо к Ван Лину. Он моргнул и протянул руку. Когда он схватил его, фиолетовая молния прошлась по его телу и вернулась обратно в кусок нефрита. В ту же секунду Ван Линь почувствовал, что в его голове зародилось что-то новое. Он понимал, что молния не должна была нанести никакого вреда. Это был способ подтвердить своего владельца. На нефритовой ленте не говорилось, для чего используют ограничительный флаг, какие для него нужны материалы или какие у него требования. Казалось, что этот флаг можно было сделать из чего угодно. Был упомянут только один обязательный материал – чернильный камень. Информация о чернильном камне тоже оказалась в его голове. Чернильный камень не производили ни на одной планете. Он образовывался в звездах. Древним богам заполучить его было очень легко. Небольшое путешествие по космосу и чернильный камень найден. В его голове также появилась карта моря сознания древнего бога. На ней было обозначено расположение чернильных камней. Тот, кто знает их расположение, может заполучить один из них. Как только чернильный камень будет в его руках, он сможет приступить к ограничительному флагу. Процесс простой, но в то же время запутанный. На флаге нужно было вырезать 999 999 ограничений. Только тогда можно будет сделать один ограничительный флаг. О том, как использовать флаг, здесь не упоминалось, но как оружие, дарованное древним богом, может быть слабым. И это даже не учитывая драгоценные материалы или сложный процесс его изготовления. Ван Линь не верил, что это сокровище может оказаться слабым. Конечно, настоящая награда этого царства – нефрит и привилегия быть избранным. Если бы лорд-демон шести желаний и древний император знали об этом, они бы не бросились вперед сломя голову, а медленно и методично изучали бы ограничения горы с самого подножия. «Кроме меня еще 3 человека получили такой нефрит», – пробормотал Ван Линь. Он подумал, что если за понимание второго царства он получил такую награду, был бы он вознагражден, если бы соответствовал требованиям первого царства. Ван Линь вспомнил, что на дороге невозвращения он кое-что услышал. Таинственный человек небрежно сказал: «Я покорил первого короля». Возможно, это и было наградой первого царства. Ван Линь горько усмехнулся. У него не было возможности сделать то же самое. В этот момент тело великана начало исчезать. 2 шара стали отдаляться друг от друга. Световой шар снова распался на световые пятна. Когда они снова приземлились на гору, все ограничения вернулись на свои прежние места, и гора пришла в начальное состояние. Шар из фиолетовых молний поплыл обратно в водоворот. Затем всасывающая сила водоворота начала медленно затягивать Ван Лина внутрь. Его тело погрузилось в водоворот. Когда Ван Линь снова вышел из водоворота, он казался в своего рода сказочной земле, на большом открытом поле. Окрестности были наполнены духовной энергией. Неподалеку было озеро. В центре озера стояла 3-этажная пагода, от которой исходили всплески красочного света. Ван Линь немедля расширил свою душу, чтобы проверить окрестности. Через какое-то время он осторожно пошел вперед. Он похлопал по дорожной сумке, и из нее тут же вылетел черный ядовитый меч, который принялся кружить возле Ван Лина. Он знал, что лорд-демон и древний император ненавидели его. Хотя они оба прошли через водоворот 3 года назад, они все еще могли подстерегать его здесь. Если бы Ван Лину пришлось пройти через такие трудности, он бы однозначно дождался встречи с виновником, чтобы убить его. Пока Ван Линь шел, Он использовал свое божественное восприятие, чтобы проверять местность, но ничего не обнаружил. Наконец, он начал размышлять о пагоде. На ней не было никаких ограничений. Он быстро подошел к ней и остановился на краю озера. Он стукнул по сумке, и из нее вылетел демон Сюйлига. В последнее время он умирал от скуки, так что, оказавшись на свободе, он был очень взволнован. Но когда он увидел Ван Лина, его лицо вдруг замерло, а затем приняло гримасу удивления. С тех пор, как Сюйлига видел Ван Лина в последний раз, он очень изменился. Его волосы побелели, а глаза стали невыносимо пронзительными. Сюйлига хватило одного взгляда, чтобы испугаться. Он мысленно взвыл. Как ему удалось снова стать сильнее такими темпами, я никогда от него не сбегу. Раньше Сюйлига чувствовал себя так, только когда Ван Линь выпускал всю свою силу. Но сейчас Ван Линь вообще не использовал никакой силы. Теперь стало ясно, насколько выросла сила ограничений Ван Лина за последние 13 лет. Ван Линь указал пальцем на озеро. Сначала Сюйлига хотел поприпираться с ним, но увидев его глаза, послушно полетел в сторону озера, тихо проклиная хозяина. Сюйлига мысленно выругался. «Вот дождись у меня, когда я съем еще немного душ, позову несколько своих братьев и увеличу свою культивацию, вот тогда я тебя убью». Выпустив пар, он почувствовал себя намного лучше и нырнул в озеро, чтобы начать проверку. Ван Линь использовал часть души, оставленной в теле Сюйлига, чтобы проверить озеро, будучи на берегу. Убедившись, что в озере все спокойно, он подлетел к пагоде. Когда Сюйлига вылетел из озера, он несколько раз молча проклял Ван Лина. Перед тем, как самому войти в пагоду, Ван Линь снова заставил Сюйлига пойти первым, чтобы убедиться в безопасности. Пагода была трехэтажной, на первом этаже была пустая решетка, состоящая из 9 квадратов. Ван Линь сразу понял, что это за место. Должно быть, здесь были размещены награды для всех тех, кто прошел второе царство. Но по прошествии стольких лет все они уже были розданы. Вот почему здесь осталась лишь пустая сетка. Когда Ван Линь поднялся на второй этаж, он окончательно убедился в своей догадке. Здесь были 4 пустых квадрата, обращенных на север, восток, юг и запад. На третьем этаже Ван Линь увидел водоворот, выход из второго царства и один пустой квадрат. Ван Линь совсем не расстроился, а на некоторое время задумался. Он вспомнил сообщение, оставленное таинственным человеком на дороге невозвращения. Хотя во втором царстве он ничего после себя не оставил, Ван Линь чувствовал, что он был одним из 3 его предшественников, получивших нефрит. После минутного молчания Ван Линь обыскал все 3 этажа пагоды. На втором этаже он заметил знакомое сообщение рядом с пустыми квадратами. Помимо приятной на вид пагоды с сокровищами, я был очень разочарован в этой земле древних богов. Это заявление звучало слишком гордо. Ван Линь на мгновение задумался и двинулся к третьему этажу. На третьем этаже он не сразу вошел в водоворот. Ван Линь сел и сначала восполнил свою линкцы, а затем проверил содержимое дорожной сумки. После этого он сделал глубокий вдох, выпустил Сюйлига и указал на водоворот. С недовольным лицом и молча проклиная своего хозяина, Сюйлига все же нырнул в водоворот. Но как только он коснулся водоворота, его тело задымилось, и он жалобно вскрикнул. Испугавшись, он тотчас же попятился назад. Ван Линь достал маленькое животное и бросил его в сторону водоворота. На этот раз животное прошло внутрь без каких-либо препятствий. В этот момент связь Ван Лина с маленьким зверем внезапно прервалась. Лицо Ван Лина помрачнело. После недолгих размышлений он решил, что этот водоворот, должно быть, пугал до смерти таких, как лорд-демон, и заставлял их убегать в панике. Третий барьер. По словам Дуаньму, это был третий барьер, для которого требовалась известная техника смертельного проклятия. Хотя он почти ничего о нем не рассказывал, Ван Лину кое-что было известно. После первых испытаний Ван Линь обнаружил, что Сюйлига не смог войти в водоворот. Как только он к нему приблизился, его дух был разрушен. Маленькое животное исчезло сразу же, как только оказалось внутри водоворота, и связь между ними оборвалась. После этих наблюдений Ван Линь пришел к выводу, что Третье Царство должно быть очень опасным. Он еще немного поразмышлял, и наконец сам подошел к водовороту. Он медленно протянул руку вперед. Он почувствовал холод, но никаких препятствий, как в случае с Сюйлига. Без лишних раздумий Ван Линь ступил внутрь. Когда он вышел из водоворота, то тут же замер. Его море сознания всколыхнулось под действием огромных волн духовной энергии и яркого свечения. Впервые глаза Ван Лина засверкали не по его воле. Это нирвана, подумал Ван Линь. Перед ним раскинулось бескрайнее небытие, в котором плавало несколько огромных камней необычной формы. В то же время, его душа постоянно вибрировала. Ван Линь холодно рассмеялся. Можно было сказать, что первое царство он прошел благодаря удаче, второе – благодаря упорству, но третье царство. Ван Линь мог пройти его без особых усилий. Он похлопал по дорожной сумке. Сюй Лига и второй демон тут же вышли наружу. Два демона глазели по сторонам. Они медленно пришли в себя, и удивление в их глазах сменилось восторгом. Здесь два демона чувствовали себя как рыба в воде. Выпустив двоих демонов, Ван Линь проверил окружение и вдруг вцепился правой рукой в пустое пространство. Раздался резкий крик, и в воздухе появился дым, который принял форму двурогого существа. Это была заблудшая душа. Она скрывалась в небытие, надеясь напасть на Ван Лина. Однако она не ожидала, что тот ее обнаружит и сможет достать. Душа сразу же запаниковала. Ван Линь даже не взглянул на нее. Его божественное сознание области Цзи вырвалось наружу, открыло пасть и проглотило заблудшую душу. Ван Линь закрыл глаза. Он уже забыл, каковы заблудшие души на вкус. Ощущение было приятным. Он чувствовал, как его собственная душа стала сильнее. Заблудшие души действительно самый лучший способ подпитать душу. «Одна маленькая заблудшая душа уже стоит того времени, что я здесь провел», — сказал Ван Линь и ринулся вперед. Увидев, как Ван Линь пожирает душу, Сюй Лига и второй демон сильно испугались. Они оба, а особенно Сюй Лига, в свое время съели много душ. Сюй Лига начал исходить слюной, и когда он увидел перед собой Ван Лина, пожирающего душу, ему показалось, что тот украл у него еду. Но Сюй Лига почувствовал, что душа, которую вытащил Ван Линь, была очень похожа на него самого. Он даже подумал, что эта душа могла быть его предком. В нем зародилось теплое чувство. Когда Ван Линь схватил заблудшую душу, Сюй Лига подумал, что этот изверг возьмет себе еще одного слугу, и хотел было поприветствовать его. Но когда он заметил, что Ван Линь проглотил эту душу, теплое чувство сменилось страхом. Он всегда знал, что однажды ему придется сразиться с этим извергом насмерть, но сейчас он осознал, что его противник может не просто пожирать души, он может проглотить и его. Сюй Лига очень испугался. Он думал, что раньше, когда Ван Линь использовал различное оружие, чтобы наказать его, это было самое худшее, что он с ним делал. Но куда хуже быть съеденным живьем. Сюй Лига решил никогда больше не перечить этому злыдню. Если однажды он действительно разозлит его, то он может запросто его проглотить. Хотя второй демон был всего лишь зверем, после некоторого времени, проведенного рядом с Сюй Лига, он набрался ума и тоже стал бояться Ван Лина. В отличие от Сюй Лига он обладал сильной интуицией. Когда он увидел, как его хозяин глотает душу, похожую на него самого, Ван Линь тут же стал для него королем. Глава 183. Глава 183. Внезапная перемена. Третье царство было не настоящей нирваной, а разломом в пространстве. И этот разлом был огромным. Ван Линь не спеша путешествовал по третьему царству. Когда он продвигался вперед, он хватал перед собой, казалось бы, пустое пространство, и каждый вытаскивал новую заблудшую душу, которую он тут же проглатывал. Ван Линь уже очень давно не испытывал сытости после поедания душ. Он подсчитал, что с момента, когда он покинул внешнее поле боя, прошло уже несколько десятков лет. Но благодаря законам этого мира он помнил все так, будто это произошло вчера. Сюй Лига и второй демон все время следовали за Ван Линем, встревоженные и напуганные. Они не смели дышать без разрешения, когда увидели, как их предков, сильнее их самих во много раз, без лишних усилий поглотил Ван Линь. Души не успевали даже оклематься. Они оказались совершенно беспомощными. Хотя огромная душа Ван Лина сжалась ради знаний области Цзи, его способность поглощать души осталась при нем, а это значит, что он был пожирателем душ. Пока Ван Линь шел, он рассылал по сторонам свое божественное сознание. Так как это царство было похоже на нирвану с заблудшими душами, то здесь должны быть и пожиратели душ. Ван Линь точно не знал, могут ли пожиратели поглощать друг друга. Пожиратели душ могут напасть друг на друга только в качестве последнего средства, но обычно свои проблемы они решают симбиозом. Ван Линь провел в полете немало времени и поглотил немало душ, но ни один пожиратель к нему еще не приблизился. Он ненадолго задумался, а затем поднял обе руки, и большой валун поблизости начал подплывать к нему. Вскоре камни начали врезаться друг в друга, образуя большую скалистую гору. Ван Линь вскочил на ее вершину, затем взмахнул правой рукой, и из нее поднялось голубое пламя. Глаза Ван Лина блеснули. Он приложил правую руку к горе, и синее пламя слилось с ее поверхностью. Гору, в которой были большие трещины между валунами, быстро охватило холодное голубое сияние. Все трещины в скалистой горе заполнились льдом, так что теперь гора была абсолютно плотной. Ван Линь убрал правую руку с горы, и голубое пламя вернулось в его тело. Он глубоко вздохнул. Его глаз божественного сознания непрерывно заморгал, а правая рука быстро задвигалась. Через некоторое время появился иллюзорный круг, который выстрелил в только что созданную гору. Когда иллюзорный круг соприкоснулся с горой, вся гора ярко засияла, но быстро вернулась в прежнее состояние. Ван Линь сделал еще один глубокий вдох. Его правая рука снова пришла в движение и начала создавать все новые иллюзорные круги, которые Ван Линь соединял с горой. Вскоре гора быстро превратилась в миниатюрную версию горы ограничений. Ван Линь едва не упал, когда сделал маленький шаг. Он начал медленно входить в гору, пока не оказался в центре. Затем он сформировал еще один иллюзорный круг и прижал его к каменной стене. Вся гора сотряслась и медленно, со скоростью видимой человеческому глазу, сжалась до размеров летающих валунов. Сейчас никто не смог бы отличить ее от других огромных камней, которые плавали в небытии поблизости. Спрятав таким образом свое тело внутри горы, используя божественное сознание области Цзи, Ван Линь оставил маленький кусочек своей души в теле, а остальная часть души вышла наружу. Эта часть сразу приняла облик тела. Теперь, когда душа Ван Лина была не в его теле, он больше не был ограничен своей физической формой. Его божественное сознание рассеялось во всех направлениях. Издалека можно было заметить, как слои божественного сознания Ван Лина расходятся по сторонам, вытягивая из небытия заблудшие души, с бледными от страха лицами. Вскоре все заблудшие души получили свои приказы. Когда божественное сознание Ван Лина распространилось дальше, еще больше заблудших душ почувствовали его присутствие. Их лица побледнели, и они начали разбегаться в разные стороны. Сразу после того, как душа Ван Лина покинула свое тело, он принял облик пожирателя душ. Он быстро облетел небытие, а все заблудшие души, которых он встречал на пути, уважительно его приветствовали. Наконец, Ван Линь ощутил присутствие другой очень большой души. Это был еще один пожиратель душ, однако он был в очень странном состоянии, будто в спячке. Огромная душа никак не отреагировала на божественное сознание Ван Лина. Ван Линь немного помедлил. Он проигнорировал пожирателя душ и продолжал расширять свое божественное сознание, чтобы подчинить себе еще больше душ. А в это время где-то в третьем царстве Дуаньму с горьким выражением лица сидел на другом камне. Рядом с ним был Ван Циньюэ с ледяным выражением лица. Дуаньму и Ван Циньюэ вместе пересекли туннель небытия и прибыли на золотую землю первого царства. Благодаря технике побега пяти элементов Ван Циньюэ им удалось спокойно пройти первое царство и перейти к горе ограничений. Тот факт, что Дуаньму смог пройти гору ограничений, удивил всех, кто его знал. Тысячу лет назад он получил сокровище из пагоды. Это был кусок нефрита с одной трещиной. Судя по всему, этот нефрит можно было использовать еще один раз. Позже он провел много исследований и выяснил, что этот нефрит был предназначен для разрушения всех ограничений. После этого желание Дуаньму вернуться на землю древних богов воспылало с новой силой. Он знал, что уровень его культивации был ниже, чем у остальных. В прошлый раз он смог сохранить свою жизнь благодаря удаче и осторожности. Он хорошо знал свои пределы и решил никогда сюда не возвращаться, но когда он узнал о свойствах нефрита, его решение изменилось. Тем не менее, он был очень осторожен и нерешителен, потому что не мог даже пройти первое царство, не освоив технику побега пяти элементов. Дуаньму долгое время над этим размышлял, и в итоге отказался от изучения этой техники. Ему пришлось бы посвятить этому все свое время, и даже если бы он ее освоил, не факт, что он смог бы пройти первое царство. Нельзя было забывать об атаках огромных монстров. Поэтому Дуаньму отыскал своего друга Ван Циньюэ. Он был мастером техники побега пяти элементов, и когда Дуаньму рассказал ему, что для первого царства требуется именно эта техника, он решил попробовать. В конце концов, если Дуаньму говорил правду, то соблазн был слишком велик. Чтобы убедить Ван Циньюэ, Дуаньму вынул свой кусок нефрита. Ван Циньюэ с первого взгляда признал в нем давно утерянное древнее оружие, и это развеяло последние сомнения в его сердце. Он был очень осторожен и не стал соглашаться сразу. Он хотел дождаться, когда откроются земли древнего бога, а затем принять решение. Дуаньму не возражал, он уже давно решился. Если бы Ван Цинъюэ не захотел идти с ним, то он обменял бы этот нефрит у лорда демона шести желаний на какое-нибудь волшебное сокровище. Но ему все равно нужно было подготовиться на тот случай, если Ван Цинъюэ решится. Он смог бы без проблем пройти первое и второе царство, но в третьем возникли бы проблемы. В конце концов, именно там тысячу лет назад им пришлось использовать унаследованное сокровище, чтобы вызвать туннель для побега. Что касается странных существ в третьем царстве, то он их не побоялся бы, если бы их было два или три. Если бы их было восемь или десять, то, будучи начеку, он с ними справился бы. Даже если бы их была сотня, опираясь на свою культивацию, он смог бы выжить. Но если счет шел на тысячи, даже если бы он был богом, он не смог бы выжить. Эти существа были очень странными. На них почти не действовали заклинания. Только истинный огонь в теле мог заставить их отступить. Но когда их собиралось слишком много, за всеми нельзя было уследить. Если они опускались на чье-то тело, то высасывали из этого человека всю линкцию, что нередко приводило к смерти. В итоге он отправился на поиски магических сокровищ, которые защищали душу. Но такие сокровища были очень редкими. Хотя ему удалось собрать немного, он все равно переживал по поводу третьего царства. Только когда он отправился в город Нандау и услышал, как кто-то говорит о технике смертельного проклятия, он вдруг вспомнил, что уже слышал о нем раньше. Эта техника была предназначена для атаки души. Это зловещее заклинание очень его заинтересовало. Если бы он нашел человека, владеющего такой техникой, то у него появился бы шанс пройти третье царство. Затем он нашел Ван Лина. Сначала дорога была очень спокойной. Дуаньму верил, что пока они будут работать вместе, то первые три царства они пройдут без проблем, особенно после того, как он узнал о кандидате, которого выбрал лорд-демон для прохождения третьего царства. Дуаньму был уверен, что, если у них не возникнет внутренних конфликтов, прибытие в землю древнего бога будет лишь вопросом времени. Хотя в земле древнего бога было четыре царства, из унаследованного сокровища они узнали, что четвертое царство было лишь телепортационной формацией, которая переносила к телу древнего бога. Телепортационная формация переносила всех, основываясь на времени, которое потребовалось, чтобы пройти первые три царства. Чем меньше времени ты потратил, тем ближе к телу бога тебя переносили. Можно было даже перенестись прямо в меридиан древнего бога. В меридианах можно было найти не только бусины плотной линкцы, но и остатки многочисленных препаратов. Согласно информации в унаследованном сокровище, остаток инбьяньдан тоже был там. Для древнего бога это могли быть просто остатки, но для культиваторов это был настоящий инбьяньдан. К сожалению, его планы были разрушены гигантским драконом внутри туннеля, из-за которого все разбежались в разные стороны, в том числе и Ван Линь, который бросился в рот чудовищу. После этого появился красный дракон. Дуаньму тогда сильно удивился и запаниковал. Ему пришлось отказаться от поисков Ван Лина и быстро бежать с Ван Цинъюэ. На самом деле, он самым первым прошел первое и второе царство и добрался до третьего. Но в третьем царстве его лицо тут же помрачнело. Благодаря сокровищам, которые он собрал за тысячу лет, он мог выжить, но без смертельного проклятия Ван Лина он не сможет найти вход в четвертое царство. В итоге, хотя он и Ван Цинъюэ первыми вошли в третье царство, они застряли на месте. В это время лорд-демон шести желаний тоже летал в третьем царстве, в поисках выхода в четвертое царство. Всякий раз, когда на него нападала заблудшая душа, он взмахивал рукой и из тела юноши вырывался голубой свет. Тогда души оставляли лорда демона в покое и бросались на юношу. Но когда души проникали в его тело, они бесследно исчезали. Снаружи в юноше не было никаких видимых изменений. Во время путешествия лорд-демон полагался на свою технику. Несколько раз он испытывал испуг, но никакой реальной опасности здесь не было. Худшее, что ему довелось пережить, это группа из тысячи блуждающих душ. Но после одного взмаха руки тело юноши засверкало и все заблудшие души сразу же переключили свое внимание. Он взглянул на тело, которое держал в руках, и холодно улыбнулся. Хотя он попал в ловушку под удар молнии, после которого уровень его культивации навсегда снизился до ранней стадии формирования духа, с этим сокровищем, на подготовку которого он потратил тысячу лет, У него были все шансы перейти в четвертое царство. От этой мысли его сердце заколотилось, а глаза лихорадочные заблестели. Потеря культивации – ничто по сравнению с Иньбянь-дан из тела древнего бога. Заполучив Иньбянь-дан, он сразу же станет мастером на стадии Иньбянь. После этого он сможет делать, что захочет, не только в море демонов, но и даже во всей звездной системе Красной Птицы. На этом он ускорил свои поиски. Унаследованное сокровище из земли древних богов было в его руках. Изначально, владельцем сокровища был его учитель. Он и собрал людей для обыска земли древних богов. Его учитель погиб в третьем царстве и передал сокровище ему. Учитель планировал использовать это сокровище, чтобы открыть туннель и покинуть это место, но в последний момент на него напало существо, во много раз сильнее и больше остальных. Так учитель встретил свою смерть. Став свидетелем смерти своего учителя, лорд-демон пришел в ужас и быстро скрылся в туннеле для побега. В это же время в третьем царстве был еще один человек, древний император. Он сидел на вершине скалы, скрестив ноги. Вокруг него вращались четыре флага, а на голове у него стояла пагода размером с его лицо, излучавшая свет гармонии. За пределами света, исходившего от пагоды, роились заблудшие души, которые с жадностью смотрели на древнего императора. Но ни одна душа не решалась выйти на свет. Древний император сидел с озлобленным лицом. Когда он вышел из второго царства, его начала преследовать фиолетовая молния. Он выжил благодаря своему сокровищу, но в конце концов, оно сломалось, а его культивация упала до поздней стадии Янинь. Когда он вошел в третье царство, он не решился зайти слишком далеко. Он обустроился на валуне во внешней области царства и попытался восстановить свою культивацию до стадии формирования духа. С его нынешней стадии Янинь он смог бы защититься в первом и втором царстве, но здесь, в чрезвычайно опасном третьем царстве, у него не было шанса выжить. Но больше всего древнего императора расстроило то, что водоворот во втором царстве сначала был неподвижен, но потом вдруг перенес его в самое неблагоприятное место. Он оказался в центре третьего царства. Если бы он сразу же не создал эту пагоду, то его проглотили бы заблудшие души. Он не знал, как быть дальше. Ему оставалось только поддерживать свет в пагоде внутри собственной ловушки. Во всех навалившихся бедах он винил таинственного человека. Его ненависть к нему была безгранична. Но в то же время он до сих пор не знал, кто это. Чутье подсказывало ему, что это был Ван Линь, но он отказывался верить в то, что он оказался в таком жалком положении из-за какого юнца.